все, что угодно во имя искусства. Хочешь, разденусь догола и переплыву озеро? Ты только скажи. Сейчас столько новых лекарств повыпускали. Говорят, от воспаления легких в два счета вылечивают. «Только на этот раз пройдись помедленнее», — ухмыльнулся Джим. «Будто тебе это доставляет подлинное наслаждение, понял?» Я показал им кулак. Потом мы с Брайаном подняли с земли свою ношу и побрели назад к гидроплану. Наконец Крис остался доволен кадром, и нам было дозволено выйти из воды. Летчик помахал рукой на прощание, захлопнул дверцу кабины, вырулил в конец озера и понесся прямо на нас. Самолет пролетел метрах в 20 над нами и скрылся в ущелье. Гул мотора звучал все тише. А затем, заглушенный деревьями, и вовсе смолк. Нас снова объяла тишина. И долина сразу стала какой-то очень глухой и пустынной. За озером, как раз напротив того места, где стояли мы со своим багажом, виднелся домик размерами не больше сарая, в котором садовник держит свои инструменты. Домик стоял на опушке леса, где начиналось обрамляющее озеро кайма полевицы. «Что там такое?» — полюбопытствовал Джим. «Это и есть хижина», — сказал Брайан. «Как? Та самая хижина, в которой нам придется жить?» — недоверчиво спросил Джим. «Да там одному не поместиться. Не то что вчетвером. Сегодня ночью нас будет семеро», — сказал Брайан. «Не забудьте охотников». «Да, кстати, где они?» — спросил я, потому что хижина выглядела совсем заброшенной, и над длинной железной трубой, словно снятой с одной из первых паровых машин, не было видно никакого намека на дым. «Они где-нибудь в горах», — объяснил Брайан. «Вечером должны вернуться». Когда мы добрались до хижины и вошли внутрь, нашему взору предстала каморка площадью примерно 12 квадратных метров. В ней были две деревянные койки, словно вывезенные из какого-нибудь малоизвестного концентрационного лагеря худшего рода. В одной стене было широкое окно с зеркальным стеклом, неожиданная роскошь, из которого открывался великолепный вид на всю долину, а напротив коек помещался очаг. На первый взгляд казалось, что когда наш багаж будет внесен внутрь, всем нам, включая охотников, придется спать снаружи. Однако после долгих трудов и споров удалось разместить вещи так, что койки и часть пола остались свободными. Тем не менее, было очевидно, что семерым тут, мягко выражаясь, будет крайне тесно. Охотники оставили на столе записку, в которой они приветствовали нас и сообщали, что приготовили растопку и принесли воду, за что мы были им чрезвычайно благодарны. Пока Джим с Крисом возились со своей аппаратурой, мы с Брайаном натянули над очагом веревку, развесили мокрую одежду, развели огонь и поставили чайник. Небо становилось все чернее, начало смеркаться, над озером заскользили клочья тумана. Мы зажгли лампы и в их мягком желтом свете принялись готовить ужин. Вдруг послышались голоса. Казалось, что говорят за стеной. Но когда мы вышли, то в сумерках с трудом различили три фигуры, которые двигались вдоль берега метрах в 400 от нас. Мы обменялись приветствиями, потом вернулись в дом, поставили чайник для охотников, и минут через 15 они присоединились к нам. «Говорить о ком-нибудь, что он типичный представитель своей страны, неверно, ибо в каждой стране вы найдете множество разных типов. И все-таки я бы назвал этих троих типичными новозеландцами. Высокие, мускулистые, лица и руки обветренные. В своих плотных рубашках, вельветовых штанах и тяжелых ботинках, в надвинутых на глаза помятых шляпах, с ружьями за спиной, они выглядели чрезвычайно лихо. Правда, они не принесли с собой окровавленных туш, но это меня не удивило. Брайан уже успел нам объяснить, что убитых оленей оставляют на месте отстрела. Чтобы хоть как-то контролировать численность оленей и опоссумов, управлению природных ресурсов пришлось бы содержать целую армию штатных охотников, а на это нет средств. Но ведь есть множество охотников-любителей, и среди них управление набирает людей, которым оплачивают издержки и позволяют охотиться в районах, где развелось слишком много вредителей.